Глава пятая. Мариэлла бродила по дому как привидение и вспоминала свой долгий разговор с Джоном Тейлором. Сначала она пошла к себе в комнату, но оказалось, что она не может там находиться. Стены давили на нее так, что она не могла дышать. Сама не понимая, как, она вышла на лестницу и в прострации прошла в комнату Тедди. Только там ей хотелось находиться. Только там ей казалось, что он где-то рядом. Невероятно. Немыслимо. Кто мог это сделать? Зачем? Да нет же, ясно, это сделано ради денег. В дом уже провели специальную телефонную линию, повсюду были полицейские. Ждали телефонного звонка или письма насчет выкупа. Вдоль и поперек были изучены все утренние газеты. Объявлений, которые могли бы поместить похитители, там не оказалось. Уже применили все обычные в таких случаях методы. Агенты ФБР с минуту на минуту ожидали приезда Малкольма. А Мариэлла чувствовала себя бесполезной. Она могла разве что молиться, чтобы сын ее остался в живых. Она опустилась на колени около его кровати, уронила голову и сразу вспомнила, как всего лишь часов 10 назад она уложила его здесь, одетого в красную пижаму с расшитым голубым воротником. Эту пижаму сшила для него мисс Гриффин, и Мариэлла боялась теперь, что Тедди замерзнет. А может быть, ему страшно? А вдруг с ним плохо обращаются? А вдруг не покормят вовремя? Невыносимо не знать, где он. Мариэлла стояла на коленях и ловила ртом воздух. Услышав какой-то звук, она быстро обернулась и увидела, что мисс Гриффин безмолвно стоит за ее спиной, бледная, но одетая в аккуратное форменное платье. Впервые за несколько лет она сочувственно посмотрела на Мариэллу. Она понимала, что надо что-то сказать, но, как и Мариэлле, ей было трудно найти точные слова. Губы ее задрожали, она не смогла посмотреть на Мариэллу прямо. На такое горе невозможно смотреть. Слишком страшное горе охватило обеих женщин. «Извините, я должна была услышать». Слова причиняли ей подлинные мучения, и, не договорив, она разрыдалась. «Я должна была остановить их, но вы же не знали». И их, наверное, было много. Что и говорить, они, конечно, хорошо подготовились, раз у них был хлороформ, веревки, а, возможно, и оружие. Не вините себя. Мариэлла поднялась и, не прибавив ни слова, ласково обняла гувернантку. Из ее глаз тоже текли слезы, но она утешала женщину как ребенка, хотя мисс Гриффин была старше ее, она пыталась поддержать гувернантку. Но от этого англичанка только острее чувствовала свою вину. Но ведь раньше Мариэлла всегда казалась ей слабой, глупой, снисходительной только к себе, а теперь... Ей открылось в Мариэлле что-то новое, до сих пор незнакомое, уверенность, самообладание и даже способность успокоить других. Долго стояли в детской две женщины, не произнося ни слова, черпали друг у друга силы. Потом Мариэлла спустилась вниз и услышала какую-то возню и крики. Не сразу она осознала, что это репортеры пытаются прорваться в дом сквозь полицейский кордон. И вдруг дверь открылась. «Он здесь!» — закричал кто-то из полицейских. Мариэлла опять сначала не поняла, о ком речь, только взмолилась про себя, чтобы этот человек помог. И тут же увидела Малкольма. Он вернулся бледный, но держится с достоинством. На нем черное пальто, темный костюм, фетровая шляпа. У него похоронный вид. На середине лестницы они встретились. А она все еще в халате, все еще босиком. Он сразу обнял ее, задержал в своих объятиях, а потом они вместе поднялись к ней в спальню. «Мариэлла, да как же это могло случиться? Как им удалось незаметно войти, а потом выбраться? Где был Хейверфорд, а горничная, а мисс Гриффин?» Он говорил таким тоном, как будто бы ей он доверил дом и ребенка, а она не справилась со своими обязанностями. Теперь в его глазах читался упрек, и его взгляд выжигал ей сердце. Она не могла представить ему ни объяснений, ни оправданий. Она и себе не могла объяснить. Самой себе она не позволяла понять, что же все-таки произошло. «Не знаю. Я тоже ничего не понимаю. Когда мы с тобой говорили, я услышала какой-то звук, но я не думала. Мне же в голову не могло прийти, что в доме есть кто-то чужой. Я думала, прислуга. Я даже не знала, что Эдит ушла. Кстати, платье ей вернули, грязное, в пятнах, измазанное губной помадой, пропитавшееся запахом табачного дыма и дешевого виски. Но ей, конечно, было не до платья. Ее интересует только ее ребенок. «Мне надо было нанять охрану», — сказал Малкольм с отчаянием, глядя на Мариэллу. «Я и не думал. Я-то всегда считал, что очень глупо было так переживать по поводу дела Линдбергов. Но кто же знал, что ты окажешься права?» Он смотрит на жену, разбитый горем. Его единственная надежда, единственный сын исчез, а с ним исчезло благополучие и счастье. Малкольм внезапно постарел. Казалось, он может не пережить эту беду. Мариэлла подумала, что она, должно быть, погубила этого человека своей беззаботностью. И тем не менее она ни в чем не виновата. Или все-таки да. Все теперь непонятно, так же, как и много лет назад. Непонятно, кто виноват, почему. Он утонул от того, что выбежал на лед. А почему она сумела спасти тех двух девочек, а его не спасла? А дочка? Она погибла потому, что Мариэлла пыталась спасти Андре, или же потому, что потом Чарльз разбушевался в больнице. И теперь она ли виновата? Или он? Может, кто-то третий? Волосы ее растрепаны, и она выглядит уже совершенно безумной. Она рассеянно провела ладонью по спутавшимся волосам и внезапно осознала, какой видит ее сейчас Малкольм. «Тебе надо одеться», — устало произнес он, опускаясь в кресло. «Там везде полиция, а на улице ждут не дождутся репортеры. Теперь еще несколько дней, если нам понадобится куда-нибудь пойти, придется выбираться через сад». Теперь он уже более мрачно смотрит на нее. «Если верить полиции, пока выкуп не потребовали. Я позвонил в банк, и там уже подготовили меченые купюры, которые надо будет передать этим негодяям». Действительно, больше ничего нельзя сделать. Но Мариэлле вдруг стало легче от того, что Малкольм дома. Теперь он главный, он сделает все, что нужно. Он заставит их вернуть Тедди. Она сейчас остро ощущала, что подвела его, поступила так, как он никогда бы не поступил с ней. Он ее никогда не подводил, ни разу за все годы их брака. «Прости меня, Малкольм. Я виновата. Не знаю, что сказать». Малкольм кивнул, не стал говорить, что не винит ее. И Мариэлла поняла по его глазам, что он считает ее виноватой. Он медленно поднялся, подошел к окну и стал смотреть на сад, в котором так часто играл Тедди. Мариэлла вдруг увидела, что он плачет. И ей стало страшно говорить что-либо, дотрагиваться до его боли. Если он упрекнет ее, что она недостаточно внимательно оберегала Тедди, что она ему скажет на это? Она стояла и беспомощно смотрела на него, чувствуя, как знакомые клещи начинают сжимать ей голову с такой силой, что в какой-то момент она чуть не потеряла сознание. Он повернулся, взглянул на нее и понял, что с ней происходит. Она ужасно выглядела. Но он не удивился. Ему самому было не лучше. «Мариэлла, ты побледнела. Голова болит?» «Нет», — солгала она. Ей не хотелось, чтобы другие видели в эти минуты ее слабость, отчаяние, страх. Ей необходимо сейчас быть сильной ради мужа, ради сына. На нее волной накатилась тошнота, и она изо всех сил постаралась удержаться. «Все нормально. Пойду оденусь». Давно надо было пойти спать, но Мариэлла знала, что не уснет, и кошмарных снов ей сейчас не перенести. «Я поговорю с агентами из ФБР», — сказал Малкольм. Еще в Вашингтоне он связался кое с кем из знакомых, и они пообещали позвонить Эдгару Гуверу. Именно благодаря содействию директора ФБР Малкольму удалось доехать до дома без осложнений и с максимальной скоростью, на какую был способен его Франклин. Немецкий посол тоже позвонил выразить свое сочувствие и негодование по поводу случившегося. «Они были ко мне очень добры», — еле слышно прошептала Мариэлла. Она не знала, расскажет ли Тейлор Малкольму про Чарльза. Она была готова перенести даже это, лишь бы только нашли Тедди. Она была согласна на все. Тейлор ведь обещал сохранить все ее признания в тайне только в том случае, если это не коснется интересов мальчика. Мариэлла теперь готова принести в жертву себя, свою жизнь, свой брак ради Тедди. Малкольм долго и пристально смотрел на нее и вдруг почувствовал, что он не прав. «Я не хотел тебя упрекать, Мариэлла», — произнес он. «Я знаю, что это не твоя вина. Просто я не понимаю, как такое могло случиться». Казалось, он вот-вот умрет от горя. Он больше не любил жизнь, как, впрочем, и она. И она-то ничем не может ему помочь. «Я тоже не понимаю», — тихо сказала она. В соседней комнате она надела серое кашемировое платье, серые чулки и черные туфли из крокодиловой кожи, причесалась, умылась. Единственным ее желанием было справиться с головной болью. Одевшись, она прошла на кухню, чтобы отдать кухарке распоряжение насчет завтрака для полицейских и агентов ФБР, которые уже много часов работали в доме, но оказалось, что Хейверфорд уже обо всем позаботился. Всем уже отнесли подносы с сандвичами, фруктами, печеньем и большими кружками дымящегося кофе. Поднявшись опять наверх, Мариэлла обнаружила, что в столовой уже сервирован стол, но никто ни к чему не притронулся, потому что у всех присутствующих было слишком много работы и поесть было просто некогда. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросила она у дежурного сержанта, который сменил О'Коннора, уехавшего домой пару часов назад. Вообще ей показалось, что к работе приступила новая смена. Все полицейские еще и еще раз прочесывали весь дом в поисках отпечатков пальцев и были готовы немедленно действовать, как только придет требование выкупа. Одна она оставалась на ногах с полуночи. Проходя мимо библиотеки, она увидела, что Малкольм оживленно беседует с двумя агентами ФБР. Он быстро поднял на нее глаза и сразу же опустил, и ей показалось, что они говорят о ней. Агенты тоже посмотрели в ее сторону, так что она поспешила отойти от двери. Что они могли о ней сказать? Она не виновата, что Тедди украли. Или все-таки... Или они обвиняют ее из-за Чарльза? Так ли это? Что же они говорят Малкольму? Затем она прошла в холл, и тут до нее донеслись голоса. Кто-то шумно припирался. Вдруг приоткрылась дверь, и в холл ворвались люди, человек 6. Все они что-то выкрикивали, защелкали вспышки. Тут же невесть откуда возникли полицейские и решительно вытолкали репортеров обратно за дверь. Только одна маленькая рыжая женщина ускользнула от них и предстала перед Мариэллой. Она была довольно молода, на голове у нее была странного фасона черная шляпа. Вся она выглядела ужасающе нелепо. Она встала напротив Мариэллы, уверенно глядя на нее. Прежде чем Мариэлла успела сообразить, что тут произошло, рыжая журналистка принялась задавать ей вопросы. «Как вы себя чувствуете, миссис Паттерсон? С вами все в порядке? «У вас есть новость насчет вашего малыша Тедди? Как он себя чувствует? Вы за него боитесь? Как вы считаете, он жив?» И так далее, и тому подобное. А ее все еще слепили отдаленные вспышки фотоаппаратов, и головная боль усиливалась, а с ней и душевная боль. Она попыталась уйти и вдруг услышала властный голос. Чьи-то сильные руки опустились ей на плечи и помогли ей отойти в сторону. Снова появился Джон Тейлор. «Немедленно уберите эту женщину!» Как по волшебству рыжая пропала, входная дверь закрылась, и страшный шум превратился в отдаленное жужжание. Мариэлла увидела, что Джон Тейлор, поддерживая ее под руку, ведет к креслу. Оказалось, едва он вошел в дом, репортеры пробрались вслед за ним. «Ух, сволочи! Теперь придется входить через кухню». Он сочувственно смотрел на нее. У него усталое лицо. Но сама Мариэлла выглядит еще хуже. Тейлор подал ей стакан воды и сделал какой-то знак одному из своих людей. Мариэлла сделала глоток, попыталась улыбнуться, но не смогла совладать со слезами. «Слишком болит голова, Малкольм зол на нее, страшно за Тедди, и вымотана она до крайности. И еще эта рыжая со своими жуткими вопросами. Жив ли он? Что, если его убили?» «Конечно, она боится, она отчаянно боится». А Малкольм сегодня выглядит таким разбитым и злым. Она смущенно взглянула на Джона Тейлора. Ей было неловко, что она потеряла самообладание. «Извините». «За что?» «За то, что вы человек? Меня самого тошнит от этих подонков». Он значительно посмотрел на нее, и она поняла. Он только что ездил к Чарльзу Делани.